Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 556. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих. Проходя через долину слез, мы достигаем источника истинной радости. Можно даже думать, что страдание и блаженство – это две противоположности. Однако наш бесконечно мудрый Спаситель сочетает их друг с другом в этой заповеди блаженства. Но вот что Он благоволил сочетать, человек уже да не разлучает. Несение страданий за грех, за наш собственный грех и за грех других людей – это печать того, что Господь награждает Своих верных. Когда Дух благодати излился на Дом Божий, этот дом подвергся страданиям. Благодаря святому несению страданий мы получаем величайшее благословение таким путем, скажем, как редчайшие товары достигают нас водным путем. И не только в каком-то неопределенно далеком будущем страдающие будут блаженны, но Христос объявляет их уже сейчас блаженными. Совершенно ясно, что Дух Святой утешит те сердца, которые страдают за грех. Они утешатся благодаря крови Иисуса и благодаря очищающей силе Духа Святого. Они утешатся и за великий грех своего народа и своего времени, получив заверение, что Бог прославит себя, несмотря на то, что люди еще более будут восставать против Него. Они утешатся в ожидании того, что вскоре они всецело освободятся от греха, что вскоре они будут взяты, чтобы навсегда уже пребывать в присутствии своего славного Господа.